«Тогда оставь на месте», — в очередной раз вздохнул я. «У-у-гу», — мужчина телекинезом перецепил блестяшку. «Блин, змей перевешивают. По уставу они должны висеть только на левой части груди и над всеми остальными», — вновь отозвался я, потирая переносицу. «Черт!» — воскликнул мужчина. «Тогда может», но договорить он не успел. «Мальчики, я готова», — из коридора донесся голос мамы. «Ну, наконец, пойдем», — я поднялся с удобного предмета мебели и потянулся, критично осмотрев себя глазами Виталика. «Ага, опять помялась. Слабенький выброс магии». Складочка на пояснице снова исчезла. Чудесно. Сиротливо висящие три награды слегка громыхнули от импульса. Да уж, по сравнению с известным палачом, у меня так вообще ничего нет на парадной форме. Ну да ладно, сегодня положение поправится. Черт, пронеслось в голове незамысловатое ругательство, а ведь сегодня грудь должна будет значительно потяжелеть. За каждую крепость, взятую корпусом, за убитых магов, за спасенные жизни товарищей, и за их смерти, произошедшие из-за меня, 19 орденов, один из которых, высшая военная награда, на которой уже есть все подтверждающие бумаги и еще 30 медалей за отдельные, но более мелкие заслуги, и куда все это прилепит, а главное, как, ну да ладно, там все и узнаем. Отправление прошло буднично, мы втроем вышли из дома и прошли к арке, ох, извиняюсь, впятером. Как можно было забыть про Гришу и Виталика? Единственным необычным моментом была лишь задержка, с которой арка открыла прямую дорогу до Киева. Раньше это всегда происходило практически мгновенно, а вот сейчас пришлось аж полминуты ждать в импровизированной очереди. Логично. Народу на площадь сейчас идет огромное множество, а арка там всего одна, вот и образовывается пробка. Выйдя из привычного состояния буквально мгновенной невесомости, я удивился. Черт, никогда еще не видел столько магов в одном месте. Черт, да даже в армии ничего подобного встречать не приходилось. Огромная площадь была практически полностью заполнена людьми, по ее краям стояли трибуны, возведенные, похоже, специально для сопровождающих героев только отгремевшей войны, а ближе ко входу в цитадель был огорожен пустующий пятачок, большой такой, как раз на пару тысяч человек, но все равно, маленький по сравнению со всей площадью. «А во», — подал голос отец, — «а я думал, мы придем пораньше». «Думаю», — произнес я, — «не мы одни такие умные». «Угу», — донеслось от мамы, напряженно шарящей взглядом по толпе и возвышающимся трибунам. «Пойдем сядем или пройдемся по магазинам». «Хммм», — задумался батя, — «давай сначала заскочим в Булатовский, я спрошу, что там с моим заказом, а потом сама решишь». «Ладно, ты что-то заказывал?» — удивленно спросил я отца. «Ага», кивнул мужчина, воду героев, которая сейчас под ними. Прикольная штука, индусами использовалась, как лютый допинг с последующим окочуреванием, а я вот хотел из нее попробовать вылепить сердечники для оружия. Из воды, я скептично приподнял бровь. Нет, магия, конечно, это сила, но не до такой же степени. Там от воды, одно только название, отец пожал плечами, фактически вода героев, это нечто похожее на ртуть. Что по цвету, что по температуре плавления. Только вот, если оно однажды застынет, сломать будет сложно. И ее используют как, не материал, а именно препарат. Я вновь задал вопрос. Азиаты, передернулся воин, пьют в чистом виде. Эта вода очень сильно насыщена магией и имеет в своем составе множество компонентов, значительно усиливающих организм. А потом допинг вытягивает из мага всю ману и застывает, смешавшись с кровью. Мда, я поежился, ну пошли спрашивать насчет этой основы для Т-1000. О, ты тоже смотрел Терминатора? Расплылся в улыбке мужчина. Ну в этом времени нет, не смотрел. Да и когда? А вот батя, похоже, нашел время в перерывах между битвами глянуть шедевр заокеанского кинематографа. Угу, пойдем. В итоге пролезть до искомого магазина мы смогли с большим трудом, а толпа становилась все больше и больше, и нам становилось все теснее и теснее. Хотя, когда народ разойдется по трибунам и лавочкам, должно будет стать намного лучше. Воды героев у Булатовых не оказалось, товарник С, в том числе и их грузом, подорвали патриоты. Кстати да, на завоеванных землях потихоньку начало организовываться местное сопротивление, но сомневаюсь, что оно долго просуществует. Стандартная вампирская стратегия – дать искомым противникам время собраться и организоваться, а потом одной масштабной операцией всех переубивать. Но полтора часа ожидания церемонии довольно быстро закончились. По всей площади были обильно расставлены палатки со всякими съедобными вкусностями, частенько встречались знакомые, с которыми также время короталось прекрасно, новостей-то у всех море. Как-никак только домой вернулись и впряглись в мирные обязанности. «О, Сергей, привет!» – донеслось из-за спины. «Хаэм», знакомый голос. Обернувшись и чуть пошарив взглядом по толпе, я, наконец, заметил махавшего мне немца. Гюнтер Цербст, собственной персоной. Черт, сколько я его уже вживую не видел. Больше 2 лет, обойдя небольшую группу молодых людей, похоже, прошлогодних выпускников, пришедших посмотреть на героев, я встретился с уже ставшим довольно известным немцем, а он за эти 30 секунд уже успел найти себе занятие. Вот обхожу я немаленькую толпу и вижу, как завернутый в идеально отглаженную, чистую парадную форму Гюнтер фотографируется с какими-то девушками. Себо большое, расслышал я, когда несколько кадров были сделаны и 3 девчушки куда-то убежали. «Хаэм, вижу, ты стал популярен», подошел я к немцу и протянул руку. «Рад тебя видеть, Гюнтер». «Сергей», — воскликнул он, — «прости за эту небольшую сцену». «Сам не ожидал», — немец крепко пожал мою ладонь. «Да ничего», — я отмахнулся, — «как жизнь, как жена, дети». «О, друг мой, чудесно», — расплылся в искренней улыбке аристократ. «Жаль, что Гретта не смогла прийти, она сидит с маленькой Адель». «Так значит, дочь, поздравляю, а что не сказал раньше?» «Да как-то все не до того было, черт, он действительно смутился». «Но спасибо большое, и тебе привет, пернатый, держи». Ворон спикировал мне на плечо, громко каркнув на немца. «Действительно, что это он такой невежливый, самого Виталика игнорирует, а любит он так этого аристократа, потому что у него всегда находится с собой какая-нибудь вкусняшка. Вот это да, до сих пор с собой что-то носит, оказывается. Смотри-ка, а Виталя тебя все еще помнит». Ухмыльнулся я, глядя на этого, вечно голодного, пернатого вымогателя. «Шутишь, как меня можно забыть? Кстати, ничего не слышал по поводу наших общих знакомых?» — спросил меня немец. «Ты о ком-то конкретном?» «Нет, просто я как перевелся из разведки, так сразу и потерял доступ ко всей самой свежей внутренней информации. Но интересно же, ХММ, дай-ка подумать. Да вроде у всех все стабильно. Витя вроде все еще где-то в Индии остается, со Змеевым. Ты, наверное, слышал, у меня небольшой конфликт вышел. Но с ним тоже все стабильно, служит сейчас где-то под Питером, в госпитале. У Маши тоже неплохо дела, должна быть где-то тут. Ха-ха, а я и забыл, насколько интересным ты бываешь рассказчиком. У каждого свои сильные стороны, я бессильно развел руками. Извините, рядом раздался голос, а это же вы, кровавый ворон и доктор смерть? Мы, не сговариваясь, повернули головы и увидели 2 жутко стесняющихся девиц лет по 18. Именно так, красавицы. Пока я пытался понять, что от нас хотят, Гюнтер уже включил обольстительного аристократа. «Мы можем вам чем-нибудь помочь?» «А можно с вами сфотографироваться?» — спросила вторая, до этого молчащая, чем привлекла к себе мой взгляд, отчего поежилась. «Сергей, не пугай молодых дам», — немец чуть толкнул меня плечом. «Разумеется, вы можете», — произнес аристократ, обращаясь уже к ним. «Вам как будет удобнее, по одной или попросим кого-нибудь сделать кадр?» «А можно вместе?» «Конечно», — улыбнулся Гюнтер. «Эй, молодой человек, не поможете нам?» «Даже удивительно, насколько много у меня оказывается знакомых и друзей. Казалось бы, вот только разошился с Гюнтером, как практически сразу нарисовался Миша Долгин, вампир с 90-летним стажем. Обращенный, история нашего знакомства вот вообще не блистает оригинальностью. Мой корпус получил приказ на атаку, в то время как небольшой диверсионный отряд спешно рвал когти, сделав таки свое черное дело. А дальше все по уставу. Сигнал о помощи, принятый связистами, пара минут на уточнение местоположения попавших в передрягу разведчиков, и вот, оказывается, мы ближе всего к месту действия. Небольшой отряд слегка корректирует курс и летит уже не на юг, а на юг-юг-восток. А через жалких 20 минут происходит встреча гостей, преследовавших подорвавших очередной оружейный склад воинов. Еще 5 минут на бой, который по факту завершился, уже когда была организована правильная засада. Ну а после 120-летний вампир задержался в расположении моего корпуса на 10 часов для нормального излечения своего отряда, часть из которого самостоятельно к тому моменту не могла даже просто передвигаться. Зато все живы. Так я и познакомился с Михаилом Матвеевичем Долгиным, потомственным оренбургским казаком, потерявшим ногу под Порт-Артуром во время печально известной русско-японской войны. Вот только на этом его история не закончилась. Мужик приглянулся какой-то залетной вампирше, отдыхавшей в Хабаровске, что уже как минимум странно. В Хабаровске, в начале века и отдыхать. Хотя какая разница, так и стал тогда еще 30-летний казак вампиром. Ну а после длительного обучения, как и большая часть детей теней, пошел служить в разведку, где ответственно тянет лямку вот уже 9-е десятилетие. Казалось бы, общались с старым воином мы всего-то несколько часов, а уже называем друг друга, если не друзьями, то товарищами. И таких вот мельком знакомых мне личностей на Стеклянной площади оказалось довольно много. Байлар Гейдар-Оглы Алиев, азербайджанец. И, пожалуй, самый огромный оборотень из всех, кого я когда-либо видел. Этот с виду не самого высокого роста человек, при желании, может обратиться в 3,5-метрового, антропоморфного серого волчару. С этим индивидом я знаком уже довольно долго, он был в моем корпусе с самого начала, тогда еще в качестве рядового. На войне, как и все, кто выживает, чистокровный перевертыш прогрессировал очень быстро, накапливая объем резерва, сродство со стихиями и просто улучшая контроль магии. А потом случился штурм Пинткапара. Тогда всего лишь лидер звезды получил приказ на взятие одной из секций дворцовых укреплений. Да все атакующие в тот момент получили похожие указания. Вот только активация какого-то хитрого артефакта неприятно нас удивила, буквально испарив сразу 17 магов, шедших в первых рядах. Разумеется, мной сразу был отдан приказ на отход и последующее подавление опасной огневой точки, ага, просто издалека сравняли треть дворца градоначальника с землей, и только после этого продолжать. Так в итоге и получилось. Вот только, когда первые штурмующие зашли во дворец, парням и девушкам открылась удивительная картина кровавой бани. Оказалось, что на момент поступления приказа на отступление, славного потомка Алиевых завалило остатками какой-то стены или потолка, там не разобрать. И когда оборотень очухался, оказалось, что он остался в полном одиночестве и крепко проклятый. Очень крепко. Мужик решил продать жизнь подороже, и у цинцев не нашлось выставленной цены. Он перебил все 80 оставшихся тогда на руинах крепости магов. Пусть и сам едва не отправился вслед за ними. Ну да ничего, опять же, главное живой. В абсолютном большинстве случаев, если успеть дотащить раненого до медиков, дальше уже все точно будет нормально. Магическая медицина, как бы смешно это ни звучало, творит чудеса. Так и наш оборотень был спешно переправлен в Краснодар, где и провел следующие полгода, активно восстанавливаясь. Кстати, именно за этот подвиг Байлар тут и будет награждаться. Вот таких вот встреч, к моему удивлению, было много. Очень. Кажется, только попрощаешься с одним, как почти сразу узнаешь кого-то еще. Десятки разумных, вместе с которыми, практически бок о бок воевал. Ну как тут можно пройти мимо, ведь не так уж и сложно уделить жалкий десяток минут. В таком нехитром занятии шло время. Я спокойно бродил по площади, периодически останавливаясь около знакомых лиц. Или же, наоборот, останавливали уже меня, для того чтобы сфотографироваться со мной. Черт, очередной момент, к которому я понятия не имею, как относиться. Меня, убийцу грибанных сотен и тысяч разумных считают не просто хорошим воином. Нет, меня позиционируют, как какого-то героя, знаменитость. Будто увидев известного музыканта, идут фоткаться. Но с другой, лучше уж кумирами молодых людей будут такие вот убийцы, изобретатели и промышленники, реально сделавшие что-то для народа, а не конвейер развлекательного контента. Хотя, а может нет и, но поток сознания прервал голос, очень редко слышимый, зато прекрасно знакомый всем воинам, вызванным сегодня для получения заслуженных почестей, голос, принадлежащий самому Кощею Бессмертному. Господа и дамы, награждение начнется через 5 минут. Прошу всех участников индийской кампании, представленных к военным наградам, выстроиться на юго-западном углу площади, согласно заранее определенным местам. Спасибо. Аж до костей, неожиданно пронеслась в голове мысль. Мощный бас сопровождался каким-то невозможно растянутым на огромную площадь давлением магии. Именно оно и пробрало. Вроде и не сильно приложило, но вот сама магия, которой каждому досталось по капле. Дико агрессивная энергия. Что же, раз так настойчиво просит, то пора бы наконец получить заслуженные медальки. Ха-ах, буду теперь как отец, ходить в парадном мундире, увешанном наградами настолько, что и мундира-то не видно будет. Добраться до указанного квадрата со стороной метров так в 150. Встал вопрос, а куда, собственно, вставать? Но тут же, на помощь подоспел один из дежурных первачков, как бывает называют служащих непосредственно под рукой бессмертного, членов первого отряда. Сергей Владимирович Ворон, поинтересовался подбежавший ко мне мужчина, на вид чуть старше меня, знаки отличия рядового и какая-то максимально невыразительная внешность. Видел я таких, у нас в небольшой, относительно кровососов, внешней разведки таких любит. Специально такого искали и просто так обстоятельства сложились. Ворон сдал, улыбнулся я и тут же продолжил. Да, это я. А вы, Геннадий Арчибальдович Редатов, рядовой первого отряда. Вытянулся нервничающий парень. Черт, а ведь верно. Подумал я, тут сегодня собрался самый сок, если так можно выразиться. Все самые сильные, умелые, просто результативные и известные бойцы, прекрасно себя показавшие в минувшем витке войны. Вот и переживает бедолага, лицом к лицу встретившись со многими своими, наверное, кумирами. «Вольно», — произнес я, привычно командным голосом. «Вот же, сила привычки, КХМ, извиняюсь. Так куда мне вставать? Вы в первом ряду, господин офицер», справившись с эмоциями, начал боец и погрузился в список на своем планшете. «У вас номер 13, первый ряд, то есть ближний к цитадели, и там вставайте на свое число, ноги на ширине плеч, руки за спиной. Благодарю за службу», кивнул я и зашагал в нужном направлении, а Виталик смахнул с плеча и того раньше, сразу направившись выискивать нужный номерок на полу. Кстати, вот удивительно оказалось, тут все организовано. Нас награждают, как членов армии, вместе с тем нагрузив приказами по минимуму, в то время как за всех награждаемых отдуваются менее результативные сослуживцы, которых, к слову, довольно много. Пусть я прошел контроль одним из первых, народ-то потихоньку подтягивается и каждого оперативно берет в оборот подоспевший контролер. А вот еще, номера-то расставлены по 200 мест в ряду, а рядов 10, 2000 сильнейших боевых магов, собранные в одном месте. Чем больше становится концентрация, тем, даже не знаю, в воздухе, как будто скапливается какое-то неуловимое напряжение, словно давление момента. Опа, вижу, нас рядом поставили, слева нарисовался отец, шедший в компании с еще одним мужчиной. Иван, это мой сын, Сергей Ворон. Сереж, позволь представить тебе моего хорошего друга, Ивана Романова. Недавно повышенный третий офицер седьмого отряда, хотел было продолжить он, но я его перебил. Да виделись уже, я улыбнулся, вспоминая уже такой далекий школьный турнир 78-го года, 15 лет назад, на академическом турнире. Мой самый первый серьезный бой, в конце которого потомок царей отчекрыжил мне ногу. ХММ, задумался мой собеседник, извини, Сергей, не припоминаю. Летний турнир 78-го года, ты тогда мне ногу отрезал и в итоге второе место занял, я говорил, а в глазах нового старого знакомого разгоралось удивление и узнавание. Так ты тот самый бешеный пист, КХМ, прошу прощения, никого не хотел обидеть. Осекся мужчина, высокий, крепко сложенный, зеленоглазый блондин, носящий короткую стрижку бокс, по магической же части. Парень очень неплохо развит, практически магистерский резерв, мощное сродство со всего двумя стихиями, огнем и ветром. Довольно много, почти, как у меня, праны, хорошая концентрация ментала в области головы. В общем, сильно выше среднего, даже среди аристократии. Ахахаха, громогласно рассмеялся отец, хорошо знающие его люди поймут, что наиграно, но для шапочного знакомого вполне хватит. Да и смысл данного смеха был скорее в том, чтобы свести оскорбление в шутку. К тому же он извинился. КХМ, кашлянул я, никаких обид, Иван Дмитриевич, улыбнулся собеседник, Иван Дмитриевич Романов, приятно с тобой познакомиться, кровавый ворон, маг серьезно кивнул. Взаимно, я пожал протянутую руку, но продолжить диалог помешал раздавшийся отовсюду голос. Господа и дамы, прошу всех выстроиться согласно полученным инструкциям, награждение начнется через минуту, на всю площадь, произнес бессмертный. КХМ, мда, как-то растерялся Романов, друзья, прошу прощения, думаю, мне пора. Разумеется, кивнул отец, отпуская младшего товарища. И когда он отошел уже достаточно далеко, спросил меня, он тебе реально когда-то ногу отрезал? Ага, я спокойно кивнул, всем своим видом выражая, насколько это было пустяковое дело, но и сам я тогда неплохо прожарил его огоньком да молниями. Угу. Вот напросится ко мне в следующий раз на спарринг, так четвертую гаденыша мелкого, азартно оскалился батя. Эх, а я ведь только недавно начал его понимать в подобные моменты, пусть и в несколько других обстоятельствах. У меня-то был всего лишь корпус, а у него целая семья, главой которой он является. И даже в вопросах корпуса, я все равно очень ревностно относился к косякам собственных подчиненных и старался не позволять другим их наказывать. Сам от себя не ожидал, что будет настолько сильно коробить от перспективы, или оставить обиду в сторону своего безнаказанной, или отдать правосудие над своим дебилом в чужие руки. В общем, на этом разговор и затих. Мы встали, как было велено, ноги на ширине плеч, руки за спиной, подбородок в небо. Вокруг нас довольно быстро также выстраивались другие разумные, и по истечении минуты с высоты птичьего полета уже виднелись ровные ряды разумных, ожидающих заслуженных почестей. И мы дождались. Господа и дамы, разнесся голос бессмертного над площадью, а сам он материализовался на небольшой сцене, буквально в десятке метров от меня. Сегодня мы собрались здесь, дабы выразить почтение героям минувших схваток, победителям в жестоких сражениях, героям Великой войны, вырвавших из цепкой хватки судьбы благо для своего народа. Сегодня мы прославляем победителей, но и не можем забыть о павших. Бессмертный говорил и говорил, а тысячи волшебников моментально затихли и внимали речи лидера. Разумные, положившие самое ценное, что у них есть на алтарь победы, свои жизни. Такие воины заслуживают много большего, чем мы можем дать. К сожалению, таких великое множество и перечисление всех поименно займет часы. А потому прошу вас почтить минутой молчания память погибших, произнес Кощей и замолчал. А вместе с ним огромная площадь погрузилась в звенящую тишину. Казалось, будто сама природа, повинуясь воле тысяч магов, перестала издавать любые звуки. Редкие птицы замолчали, ветер стих, тишина. Благодарю, через обозначенную минуту произнес главнокомандующий. За его спиной открылся небольшой портал, из которого стали вылетать одинаковые деревянные, багрового цвета коробочки с булатной окантовкой, очень узнаваемые. Только именно в таких уже больше 600 лет вручаются посмертные воинские награды. Такая коробочка или вручается семье погибшего, или отправляется на тропу памяти. Комната с расширенным пространством в одной из пристроек цитадели, единственная, в которую можно попасть всем и почти всегда. Внутри ужасающе огромного пространства находится широкий коридор, на стенах которого всего-то написаны имена всех погибших во время исполнения воинского долга. Бесконечно длинная тропа. Чем-то она похожа на колумбарий, только без праха, лишь с именами и небольшой полочкой, ровно под размер коробочки из красного дерева, обитой булатом. Бесконечный коридор, до конца которого редко кто доходит. А ведь там записаны реально все имена, со времен основания Руси, как государство. Все павшие воины получили там свое место. Эх, а ведь где-то там теперь есть и место славы, ставшего известным только после своей смерти ведьмака. И скорее всего когда-нибудь появится и мое. А те самые коробочки начали разлетаться среди зрителей, а некоторые даже отправлялись в руки выстроившихся для награждения. Глаза на пару секунд окрасились багровым сиянием. Черт, вот это контроль. Бессмертный сам, простейшим телекинезом доставлял награды. И ведь каждый из сотен предметов одновременно он контролировал безошибочно, дожидаясь, пока нужный разумный не возьмет коробочку в руки. Это вообще возможно. Великая жертва отважных мужчин и женщин была принесена не зря, а потому сегодня мы чествуем победителей, лучших из лучших, прошедших через горнило ужасных боев, проведших за собой тысячи воинов и сохранивших их жизни, убийц десятков тысяч врагов и спасителей сотен друзей, ваших защитников. Хозяин цитадели говорил, а я, фигурально выражаясь, обтекал от уровня продемонстрированных навыков. Да как это вообще возможно? Может, иллюзия? Нет, оно было бы даже сложнее, да и я их спокойно вижу. Какое-то хитрое плетение, заклинание, наговор, точно. Сверхновой взорвалось в голове, духи. Простейший шаманизм и направление, а не контроль призывов. Фух, а то будь реален подобный уровень контроля магии. Даже не знаю, где бы поселилась моя гордость. А ведь действительно, мелкие, слабые, практически незаметные на фоне волшебства бессмертного, простейшие духи ветра прекрасно выполняли свою цель, доставить 1,5 килограмма на несколько сотен метров. А теперь, я с удовольствием перехожу к торжественной части этого мероприятия, награждению победителей. Густой бас как-то неуловимо изменился. Сегодня особенный день. Здесь и сейчас будут вручены сразу две высшие военные награды. Еще никогда за всю нашу долгую историю подобного не происходило. Позади бессмертного вновь засиял синим светом небольшой круг портала, из которого вылетели две маленькие коробочки. Орден Белой Совы. Действительно высшая военная награда на Руси. И ее действительно еще не вручали сразу в двойном размере. Вот только здесь бессмертный, по-моему, как-то преувеличил ее значимость. Ну да, высшая награда. Только вот мы, нация воинов. Даже живых орденоносцев Белой Совы сейчас довольно много, разумных так 200-300. Но награда действительно высшая, а потому, даже выработавшие иммунитет к формализму русичи старались не раздавать такие вот фигурки часто. Как минимум вручение разбивалось на разные месяцы под тем или иным предлогом. И ведь было из-за чего. Сам по себе практически любой военный подвиг дает его автору очень многое, даже с точки зрения личной силы. Преодолеть себя, стать пусть всего на каплю, но сильнее прямо в разгаре боя, глубже понять себя, свои силы и пределы, это дорогого стоит. А после данного события мага, как правило, не награждают, хотя и это тоже, а оценивают. Наиболее часто холодный расчет выдает вердикт «мастер боевой магии», а это титул, привилегии, уважение. Деньги, знакомства, связи, много чего. Ну и медальку какую-нибудь тоже можно навесить, раз в мире сложились такие традиции. Если же значительный подвиг совершает уже мастер, имеющий в своих титулах приставку боевой магии, то существует ранг выше, грандмастер или гроссмейстер, тут уж кому как удобнее, название не так важно, как суть. Грандмастер какой-либо дисциплины, это уже магистр, только узконаправленный. Магистров и им подобных у нас по стране всего-то 1500-2000 разумных, что уже говорит о высочайшем статусе. Что ни говори, а вращение в одних и тех же кругах с настоящей элитой, рано или поздно делает самого мага этой самой элитой, следующей всем гласным и негласным традициям. Главное, чтобы традиции эти были правильными, а не как на закате империи, которая российская. Ну да ладно, это все лирика. Орден Белой Совы. Строго одна висюлька на разумного. Такая медалька выдается за подвиг, именно так, с большой буквы. Подвиг даже с точки зрения магов, воюющих, в основном на личной силе. Все архимаги имеют по такому ордену, полученному в разные периоды жизни. Часть очень боевых магистров также с гордостью носит данную награду. Вот, к примеру, у отца такой нет. На всех Лебедевых, ныне живущих, сову имеют при себе лишь 5 человек, среди которых есть мой прадед Олег Ефимович. Он на стыке веков, во время русско-японской, когда Цин снова проверяла на прочность наши границы, в одиночку убил 5 магистров и уничтожил 2000-ю армию. Не сразу, разумеется, за неделю, постепенно, но сам, один, отцу же за убийство сразу. 2 магистров, в свое время, выдали лишь титул гранд-мастера боевой магии. Но так как сова, награда высшая, в комплекте с ней идет и ряд, ХММ, дополнительных привилегий, к примеру, титул гранд-мастера боевика, если такового еще не имеется, магистром-то стать труднее, или же наоборот, проще, тут уж с какой стороны смотреть. 3 мастерства, огромный запас магии и изобретения, к тому же специальная комиссия должна признать в соискателе достаточно сильного мага по части контроля и искусности в целом, а гранд-мастер, тут уж достаточно много и качественно убивать, или снова комиссия и изобретения, но общие требования уже несколько ниже. Еще одной эксклюзивной фишкой совы является ее, как ни странно, уникальность. То есть эта награда довольно редкая, а потому входит в негласный список, по которому измеряется могущество аристократических семей, далеко не на последнем месте. Итак, для награждения за проявленный героизм, веру и верность, за беспрецедентный подвиг при обороне важнейшей стратегической крепости Сангли вызывается Валентин Александрович Цицианов. Ожидаемо, пронеслось у меня в голове, еще в самом начале индийской кампании наши сильно просчитались. Господа из ЦИН очень тонко сработали, незаметно перетянув на свою сторону значительную часть индусских ариста. В итоге, и без того довольно мощная группировка ЦИН, к тому же усиленная значительной частью индусов, подобралась прямо к одному из наших ключевых пунктов снабжения. Банальное предательство от местной элиты, к которому мы не были готовы, едва не привело к краху всей южной части фронта. Но 4 Цициановых, присутствующие в не особенно мощной крепости, что на тот момент еще строилось, каким-то неведомым образом смогли отбиться. Дрались, разумеется, не только они, но наибольший вклад всегда вносят сильнейшие. К сожалению, выжил среди аристократов только самый младший, 29-летний Валентин, потерявший в том страшном бою отца, дядю и деда. Пожалуй, вдоль берегов реки Кришна, недалеко от небольшого города-крепости Сангли, произошла самая кровавая заруба во всей кампании. 12 тысяч убитых магов с обоих сторон, 60 тысяч раненых, бой непрерывно длился 8 дней. В ходе сражения экологическая катастрофа накрыла весь запад Индии обыкновенной, принеся с собой засуху весной. Но каким-то чудом и непрерывным потоком подкреплений логистический хаб удалось отстоять. Но какой ценой? Даже вот Валентин Цицианов. Мужчину нашли через только 4 часа после окончания битвы в состоянии очень близком к стейку. Весь переломанный, раздавленный, прожаренный, изрезанный настолько, что из конечностей у него сохранилась лишь левая нога, и то чуть ниже колена, а еще крепко проклятый. Настолько, что последние 1,5 года маг непрерывно лечился и продолжает до сих пор, и это в условиях нашей медицины и личного участия в реабилитации архимага Алексея Дмитриевича Змеева, деда Никиты и капитана 4-го отряда. Так что свою награду волшебник заслужил, можно сказать, с большим запасом. Благодарю за службу. Когда черноволосый маг поднялся на сцену, бессмертный склонил голову в кивке и достал из маленькой коробочки, отделанной нефритом, небольшой, тончайшей работы перстень, словно сплетенный из десятков серебряных нитей. Хотя почему словно? Служу Руси! Хрипло воскликнул маг и болезненно поморщился. Черт, чем же его так мощно приложили? На пару-тройку десятков посмертных нарвался? Как тогда вообще выжил? Бессмертный же протянул колечко магу, который тут же надел его на свою руку. Хах, тут есть довольно смешной момент, ведь женщинам такое колечко он сам одевает. Кстати, носится такой перстень, названный орденом, на мизинце правой руки. Теперь же, когда Валентин вернулся в ряды ждущих своей очереди магов, продолжил главнокомандующий, прежде чем продолжить, я бы хотел напомнить всем присутствующим о смысле, скрытом за врученным ранее орденом. Сова – символ мудрости. Это известно всем и каждому. Но не только эта простая цепочка заставила когда-то появиться этот орден на свет, ведь в данном случае намного подошел бы какой-нибудь волк или змея. Военная награда должна что-то символизировать, и сплоченность волков или же хитрость и незаметность змей подошла бы куда лучше, верно? Произнес Кощей и замолчал. Тишина словно ощущалась кожей. Так оно и есть. После недолгого молчания продолжил он. Но мы, не только воины, в первую очередь, всегда, мы, созидатели, мы сами создаем, строим собственное будущее, и только потом, его защищаем, не деремся за него, не отбираем, а именно защищаем свое. Правитель Руси остановился, а я грустно улыбнулся. Как же лицемерно это звучит. Мы вторглись в Индию, захватили их земли, ради себя, назревающий, пусть и в довольно далекой перспективе, ресурсный голод уже заставлял задуматься наших патриархов. Но если смотреть на вопрос с другой стороны, то, во-первых, индусы ни за что бы не отдали нужное нам даже по честной цене, и, во-вторых, мы действительно защитили собственное будущее, ценой других. Еще 10 лет назад, я бы воспринял это как нечто чудовищное, а сейчас же, намного спокойнее осознавать, что потомки будут жить намного лучше, чем могли бы, и пусть платить за это будут гребаные азиаты. Сова – символ не только мудрости, но еще и знаний. Именно знания делают магов сильнее. Сова – символ тайны и темноты, благодетели воинов. Сова – символ обмана и правды. Обман – древнейший военный прием, тысячи лет помогавший разумным побеждать. А правда – ясновидение, способы этот обман раскрыть. Скорость действия и свобода от ограничений – смерть и неудача. Вот сакральный смысл этой птицы. Именно за эти качества разумные и награждаются столь высоко оцененным орденом. Белый же цвет был тоже выбран не случайно. Это тоже символ чистоты и незапятнанности помыслов или действий, неважно. Это символ добродетели и радости, которые своими поступками воин приносит в свой дом. Помните это, как он лихо обернул. Правильный поступок, радость, незапятнанность. Черт, как же это лицемерно. Война – это неправильно в принципе, но, пожалуй, теперь ее долго не будет. Хоть что-то хорошее в этом кошмарном мире. Мы будем десятилетиями интегрировать огромные ресурсы Индии в нашу экономику, ее население, знания, да и территории в принципе. А Цин еще минимум лет 30 будет восстанавливаться от нанесенных ударов. Как и Русь, войны у нас тоже не бесконечные, а жертв в той мясорубке было много. Ну а теперь, разнесся бас бессмертного, за проявленные мудрости самоотверженность, героизм и отвагу, за возвращение к своим семьям и домам тысяч разумных, вызывается командующий корпусом, понесшим наименьшие потери за все прошедшие схватки. Сергей Владимирович Ворон, произнес он и, стоп, что, это я, что ли? Собственно, мое награждение орденом Белой Совы было самым удивительным, а для кого-то и шокирующим, событием всего награждения. Разумеется, для меня и родственников. Сомневаюсь, что кого-то еще этот момент хоть как-то тронул. А потом, наконец, началось уже общее награждение. Тут бессмертный уже не вызывал людей к себе, а просто перечислял имена кавалеров орденов, к которым тут же вылетали их награды. Правда, главнокомандующий все же потрудился навесить змеев-победоносцев лично, телекинезом, разумеется. А после того, как все получили какое-то количество тяжелых черных наград, а реплика Горыныча весила так-то грамм по 30-40, многим, в том числе и мне, вешали их сразу несколько, за каждую конкретную заслугу. Более того, каждый вызванный для награждения, получил минимум по 3 штуки. Началось вручение уже более мелких орденов и медалей. В итоге, даже если пришли мы пустые, каждый уходил увешанный, как новогодняя елка. А дальше было объявлено о необязательном бале в Доме Совета, в честь новых героев нации. Необязательном, что было особо подчеркнуто. К моему удивлению, пришли на него всего человек 200, максимум. Как и я сам, счастливый и до слез гордый батя, раз 15 поздравив меня с интересным колечком, быстренько нашел своих знакомых и улетел куда-то нажираться, то есть отмечать и хвастаться перед всеми вольными и невольными слушателями, чей он, оказывается, отец. Мама отправилась к прадеду, доносить, так сказать, информацию из первых рук. Гюнтер свалил к семье, а кроме него, друзей у меня, оказывается, и нет совсем. Нет, разумеется, есть хорошие знакомые, но это не то, это не Никита с Машей, с которыми я знаком с, практически с самого начала, и все испортила гребаная война. Это не Иш, которая сейчас лежит где-то в питерской клинике, которая тоже там оказалась из-за войны. Это не Слава, наставник и друг, погибший в том числе и из-за меня. Черт, да сколько же смертей принесла эта иная война. Я стоял на одном из многочисленных балконов Дома Совета и, облокотившись на массивные перила, курил уже пятую сигарету. В последний раз я тут был, а действительно, когда, на собственном выпускном, 10 лет назад, сейчас идет 1993, то есть ГП в сентябре пойдет на третий курс ХГА, а герой выпустился в 1983. Как же быстро летит время, мне уже 26 лет, 19 из них, в этом мире, школа, беззаботное время, каникулы и первая встреча с Настей Алмазовой, у нее сейчас... Кстати, все прекрасно, интересовался незадолго до увольнения, пошла в ученики к какому-то финскому мастеру алхимии после ранения в Индии и сейчас настойчиво постигает сложную науку. Академия. Самые счастливые моменты во всей моей, пропитанной кровью, жизни связаны именно с ней. Ник, Маша, Эйш, Лена Пожарская. Интересно, как она, Юля Трубецкая, тоже понятия не имею, что с ней уже очень давно. Ха-ах, тот детский конфликт дал такие долгоиграющие плоды, я грустно улыбнулся и затянул очередную порцию терпкого табака. Первый учитель магии, Андрей Валентинович Головко, спокойный, как удав, опытнейший ветеран Великой войны. Я понимаю это только теперь, слишком уж характерной была его мелкая моторика, походка, да просто держал он себя, как матерый волк. Ольга Алмазова, тоже женщина, прошедшая через очень многое, да хоть шрамы на ее лице, следствие пыток, уж я в этом понимаю, теперь, и разумеется, София Лебедева-Цыпкиш, первый разумный, по-настоящему учивший меня магии, по щеке скатилась одинокая слеза от жуткой ностальгии, кот Баюн, пожалуй, его первый урок я запомню во всех малейших подробностях на всю жизнь, самый первый учебный день в академии, пожалуй, самый волшебный момент на моей памяти, эх-ха-ха, первое поражение в настоящем бою, губы растянулись в улыбке. Какие же мы были тогда мелкие и несмышленые. Только сейчас понятно, почему все судьи и учителя лишь растягивали губы в улыбках, глядя на наши трепыхания. Потом были победы, такие сладкие, что не говори. И самое первое проявление настоящей гордыни. Наверное, Даже хорошо, что я тогда проиграл в оружейных боях. Кто знает, как бы все могло сложиться без того урока. Первая любовь, настоящая, которой в прошлой жизни у меня не было. Эйш, как же все так? Почему так пострадала ты, а не я? Руки непроизвольно сжались в кулаки, раздавив очередную сигарету. Черт, мысленное усилие, и между пальцами из теней появляется еще одна. Еще мысль, и кончик подожжен. Выпускной, расставание и новый этап в жизни. Учебка. 2 года упорных занятий. Жесткое ученичество у архимага, чтобы потом попасть в армию. Знакомство с настоящими друзьями. Витя Дикий, Слава Ведьмак, Гюнтер, тогда еще не доктор смерть, а просто беженец и неуверенный в будущем эмигрант, и Денис. Первая потеря и первое убийство, но далеко не последнее, ни то, ни другое. Служба в армии. Сейчас-то понятно, насколько меня берегли. А тогда казалось, наоборот, что Елена кидает в самое пекло, чтобы потом удивиться, что я выжил. Дембель. Воссоединение с семьей. Сейш. А потом снова война. Штурм крепости. Втроем. Эх, помню, тогда посчитал Аркадия дико неприятным типом. Неоправданно жестоким. Ха-ха, очередная ошибка. Я часто видел таких магов, которых война лишила всего, которым осталась лишь месть и жестокость. Жаль, что Ян Демин смог с ним совладать. Надеюсь, где-то там, он сейчас наконец счастлив. И первое убийство, от которого я получил удовольствие. Черт, да вернуться туда сейчас, без раздумий поступил бы точно так же. Хотя нет, жестче. Магистр, ха-ха-ха. А потом была Япония. Точнее, Сигунат Токугава, и встреча с легендой былых времен, Тамаммономая. Кстати, Улисы, как ее сейчас частенько называют, все отлично. Женщина, поговорив с бессмертным, банально решила сменить место жительства на Тверскую область. Даже немного смешно. Была правителем Японии, а теперь живет в пригороде Твери. Ладно, шутки в сторону. Тамамма в данный момент находится под плотной опекой Александра Волконского, капитана 5-го отряда и главы рода Волконских, у которого она служит в лейтенантском чине. Мужчине сейчас уже без малого 300 лет, и он один из 2 действующих архимагов, что активно ищут себе замену. Кстати, Лису довольно жестко прокатили с титулом архимага. Говорят, самому Бобринскому пришлось ее успокаивать где-то на северном побережье, настолько женщина была возмущена. Оно и неудивительно, так-то Кицуне, сильнейшая на Руси женщина. С этой позиции она сместила Елену. По объемам магии, контролю и сродству, она, без шуток, сильно превосходит моего учителя. Вот только даже на титул магистра ей пришлось полностью официально защищать 3 мастерства. А для архимага ей нужно, как раз быть магистром-боевиком, что она уже сделала. И получить все то же мастерство в алхимии, целительстве, артефакторике и ритуалистике. Ведь архимаг обязан быть разносторонне развитой личностью. А вот интересно, не будь у нас Кощея с Бобринским, как скоро она бы объявила очередное восстание. Шутка. Ну да ладно, что там у меня дальше? Ебая Индия. И Цин. Война. Сколько же горя принесли эти 3 года? Сколько погибло? Десятки тысяч волшебников, что могли бы сейчас жить? Как же я ненавижу азиатов. Просто до дрожи. И сколько же печали эта война, эти животные принесли лично мне. Взгляд опустился на новое кольцо. Идеальный концентратор и предмет зависти многих. За мудрость, за ум и смекалку, за смелость, отвагу, за то, что вернул домой многих. Больше, чем остальные. Перед глазами начали мелькать 100 трупов. Трупов разумных, которых я должен был привести к победе, триумфу. Но завел в могилу. ГРР, из горла вырвался рык. А сигарета оказалась вновь смята в кулаке. На кой хер мне это гребаное кольцо, если я сам не чувствую себя его достойным? Я резко сорвал искусную работу неизвестного артефактора с пальца и сжал ее в кулаке. Какой смысл в награде за то, что вернул, если тьму народа там и оставил? А ведь они мне верили, следовали гребаным приказам буквально до последнего вздоха и умерли на чужой земле. Нахер такие почести? Рука уже была заведена назад, чтобы выкинуть подальше напоминание об ошибках, но, не торопись, Сергей Владимирович, позади прозвучал спокойный, низкий бас, а на плечо легла рука. Сердце уже колотится, самоконтроля не осталось практически никакого из-за всех тех мыслей. Я в гневе обернулся на внезапного гостя, заставшего момент моральной слабости, и хотел было уже вдарить посильнее, но, стоило мне увидеть стоявшего позади разумного, словно в стену влетел, Кощей Бессмертный. Ты в раздрае, твой разум истощен, мысли сбиты, глядя мне в глаза, произнес сильнейший из живущих магов, а потому, не торопись, юный гроссмейстер, не дай слабости взять верх, обдумай все, да твою мать, в голове раздался гневный рык, какого черта он оказался именно сейчас и именно здесь, почему, лишь хрипло спросил я, почему остановил, почему вообще выдал это гребаное колечко, он же гребаный бессмертный, правитель с многовековым стажем, неужели он не видел, что мне не нужна эта награда, да мне вообще ничего не нужно было, ни за все те смерти, которые я допустил, и за тот хаос, что лично причинял, и почему я лишь задал вопрос, хотя был готов ударить, все просто, я его боюсь, что именно почему, грустно улыбнулся он, а потом обратил внимание на скрученный табак, у меня в руке, можно, а, всего одно слово сильно сбило меня с мыслей, да, разумеется, из теней выпрыгивает еще одна сигарета, которую я протягиваю главкому. «Благодарю», — произнес он и облокотился на перила. Мгновение и палочка оказалась подожжена, а древний маг с удовольствием затянулся. «Фу, давно не дымил. Хороший табак», — произнес он, выдохнув струйку дыма. «Я же просто стоял, как громом пораженный, и смотрел на него. Черт, почему ситуация так перевернулась? Каким образом до этого дошло? Тихо, правда?» Он кивнул головой на ночной город, на который отсюда открывался прекрасный вид, тихие, широкие улицы, по которым прогуливались редкие прохожие, шелест ветра, свет, горящий в некоторых квартирах. Да, я кивнул, вглядываясь в темные аллеи, освещенные голубоватым светом от магических светильников. Как же мне этого не хватало все эти годы, банального умиротворения, хоть иногда, а ведь здесь так тихо благодаря тебе, все так же глядя на ночной Киев, произнес он, в том числе, благодаря тебе, видишь, он указал на прогуливающуюся семью, мужчина, женщина и маленькая, чуть смугловатая девочка, идиллия, улыбнулся я, а ведь эта семья существует благодаря одному лишь тебе, Сергей, неуловимо изменив голос, сказал Кощей, Ирину Дорожину ты спас, кометой пролетев сквозь пятерых магов в тот самый день, когда упал в бездну ярости, а ее муж, Николай, служил под твоим началом 3 месяца, до ранения, ты тогда мимоходом откинул его, раненого, вглубь обороны и отрубил ногу, на которую попало гниение, а эта девочка, Тара, теперь Татьяна, была тобой спасена во время штурма Хаджаона, бывшая неприкасаемая, он говорил, а я пристальнее вглядывался в лица, гуляющих по железной аллее людей, даже взор активировал, чтобы получше разглядеть лица, и ушел в медитацию вторым потоком сознания, чтобы выцепить из памяти обозначенные моменты, и, действительно, в судьбе этих людей я и правда поучаствовал, на фоне рек пролитой крови, нашей и чужой, хах, усмехнулся я, припоминаю, а еще из памяти никак не уйдет картина, когда на моих глазах воины пускали себе пули из-за боли, лицо исказило какая-то сборная солянка из эмоций, знаешь, что больше всего пугает, господин главком, они сначала шли под тучи проклятий, выполняли приказы, и только потом, когда перегрызли всем доступным ублюдкам глотки, сдавались, не врагу, но боли, пугает самоотверженность, пугает, да дрожи, что мои приказы не ставятся под сомнение, лишь выполняются, а если я ошибся, если на участке окажется неизвестный мастер проклятий, ты задаешь глупые вопросы, Сергей, через долгую минуту молчания произнес бессмертный, ведь сам знаешь, что на них нет и никогда не будет правильного ответа. Знаю, ты получил свою награду, как раз за то, что подобными вопросами задаешься, выдохнул Кощей. В армии Руси всегда служили лишь 3 архетипа воинов. Адепты силы, страха и любви. Первые – это бойцы, подобные Валентину Цицианову. Яростные, стойкие, незыблемые. Те, для кого цель превыше средств. Те, кто уважает и почитает стремление своих разумных выполнять приказы несмотря ни на что, разумные, презирающие смерть, сила, как она есть. Вторые, трусы, не в плохом смысле, это люди думающие, люди, ценящие свою жизнь, люди, понимающие, что намного больше пользы принесут живыми, нежели мертвыми, зато взявшими высоту или крепость, тоже нужные в армии. Полная противоположность первым, их голос, голос разума, рациональность, если угодно, или страх, но есть и третьи, такие, как ты, Сергей, если первые воюют ради идей, а вторые за более материальные ценности, то вы, ради разумных, друзей, родных, близких, дальних, без разницы, вы, совесть армии, вы те, кто скрепляет 2 другие, многочисленные группы. Вы те, благодаря кому в армии остаются воины. Без вас первые умрут, а вторые сбегут. По самым разным причинам, но это факт, проверенный веками. На войне вы бьетесь сначала за жизни товарищей, а потом уже за все остальное. Сердце нации, ее любовь к своим детям. Уже очень давно я усвоил один простой факт. Мир стремится к балансу. Неважно в какой конкретно области, везде, рано или поздно, быстро или медленно, без разницы, все придет к балансу, порой самыми неожиданными дорогами. И самый простой способ не пострадать от этого – сохранять баланс. В армии мне удалось выделить данные архетипы, разумеется, очень примерные, как и в других сферах, чтобы, глядя на них, отслеживать баланс, точно знать о его состоянии. Ты спрашивал, почему я тебя наградил? Ответ просто – за заслуги. Почему именно тебя? Чтобы сделать известнее разумного, руководствующегося такими принципами, как у тебя. Почему наградил именно за сохранение жизни, если для тебя это выглядит, как насмешка? Потому, что это не насмешка, а признание заслуг. А еще, чтобы акцентировать внимание общества и воинов на том аспекте, который ты возвел в абсолют – сохранение жизни. В последние годы я заметил, что таких разумных стало значительно меньше. Таким ходом я планирую исправить это, Кощей говорил, а я думал, и следил за ним, активированными глазами, словно надеясь найти ложь или фальшь в его речи. Не нашел, или он очень хороший лжец, что наверняка так и есть, или он верит в то, что говорит, что наверняка, так и есть. Хи, изо рта вырвался нервный смешок, неужели он действительно прав? Какая-то сила, любовь, рациональность. Даже как-то смешно звучит. Твой разум сейчас в раздрае. Мысли спутаны, а силы исчерпаны. Тебе нужен отдых, кровавый ворон. Война дала тебе многое, но многое и забрала. И что же эта бойня могла мне дать? Спросил я, прикурив уже восьмую палочку табака. Силы, лязгнул доспехами древний маг. Ты полностью заслуживаешь, даже с небольшим запасом, титул гранд-мастера боевой магии. Даже без фамильера, его взгляд нашел Виталика, летающего неподалеку, хороший резерв, развитый опасностью, прекрасный его контроль, отличное, как для твоего уровня, сродство со стихиями. Но пока ты лишь гроссмейстер боевой магии, я ясно вижу, что тебе должно подтянуть остальные направления, узнать больше плетения и заклинаний, вернуться к изучению ремесленных дисциплин, отшлифовать стиль боя, лучше разобраться с практикуемым тобой путем ярости, продвинуться во взаимодействии со своим фамильером и, наконец, привести разум в порядок, и тогда я лично назову тебя магистром, неуловимо изменившись, выйдя из образа доброго дедушки, он вновь стал главнокомандующий, и именно так говорил, ясно, выдохнул я, спалив в руке недокуренную палочку, с души будто, не камень упал, а, просто стало как-то, буквально на каплю, легче, спасибо за совет, Кощей, и за разговор, я встал в полный рост, наконец, расправил плечи и взглянул в ярко-голубые глаза, и увидел в них какое-то неуловимое удовлетворение, согласие, гордость. Бессмертный же, в ответ, слегка улыбнулся, положил мне руку на плечо, чуть сжал ее и испарился в воздухе. Вот это сила! А мне пора прекращать наматывать сопли на кулак. Елена Михайловна, можно? Постучавшись в дверь, я вошел в кабинет главы разведки всея Руси. Сергей, все же решился. Женщина отвлеклась от неизменной кучи бумаг на своем столе и глянула на листочек у меня в руках. Прошение о увольнительной. На 5 лет. С памятного разговора с Кощеем прошло уже 3 недели, за которые я успел сделать довольно много. Во-первых, впервые за очень долгое время увиделся с учителем, с которой возобновились занятия. Ну как занятия? Она давала какую-либо задачу, а я ее выполнял, пытаясь не попасться под ее сабли. Ностальгия. Нет, если отбросить шутки, то вампирша, быстро определив мой текущий уровень, снова взялась за обучение. Причем, крайне разностороннее, как и говорил бессмертный. Алхимия, артефакторика, контроль тумана ярости и взаимодействие с Виталиком, которые, как по мне, и так на чудесном уровне. Не скажу, насколько мне все это нужно. Кроме ярости, разумеется, но женщина была неумолима. По ее мнению, я должен быть максимально разносторонне развит, ведь каждая наука оставляет след на разумном и его мышлении, как частном, так и глобальном. Что же, я человек относительно подневольный, так что пришлось подчиняться. Возобновилась и активная жизнь с семьей, тренировки, больше в силу привычки, с отцом. Натаскивание сестры, вернувшейся из академии. Следующий год у нее будет последним там, так что девушка активно схватилась за возможность быть натасканной сразу двумя героями войны. Походы по магазинам и паркам с мамой и сестрой. Заседание совета сильнейших, в который я был торжественно включен после награждения, и приходил туда вместе с жутко гордым отцом, идиллия. А еще я часто общался с прадедом, у которого, оказывается, после войны нарисовалось множество дел, внутри Руси, точнее России. Как неожиданно выяснилось, наша аристократия уже год, как активно участвует в приватизации, складывая собранные активы в общую кубышку. Вампирская разведка, очень малая часть армейской, отушники и силы самих благородных домов активно потрошат погрязшую в смуте страну, чтобы взять над ней гласную власть. То есть, по словам деда, план тут какой. Официально в страну возвращаются потомки сбежавших от революции белых, что активно копили активы за рубежом, и начинают возвращать свое, слаженно, единым фронтом, и очень быстро. Ну да, мало кто устоит перед вежливой клыкастой улыбкой красноглазого джентльмена, просящего подмахнуть пару бумажек. После того, как они заберут все, до чего дотянутся, начнется, опять же по плану, короткая гражданка, буквально на пару часов, по итогу которой к власти должен будет прийти император из династии Романовых. Это подтвердит любая генетическая экспертиза, ведь он реально будет Романовым. У нас их много и пока выбирают, кого именно будут сажать на красивую табуретку. Точнее, сначала будет президент, но потом, через пару-тройку лет, когда наши успеют подмять под себя буквально все, будет возрождаться империя. Весело, что сказать. Похоже, будет у нас теперь монархия. Пока непонятно какая, возможно конституционная, возможно, как в Англии, просто с парламентом и премьером. Непонятно. А еще, к моему огромному удивлению, я буквально между делом узнал о том, что у нас, оказывается, войска до сих пор стоят в Афгане. Это очень странно, прямо-таки разрыв мозга. Ведь я всегда считал, что процесс с развала Союза запустился именно выводом этих самых войск. Правда, они там не особо воюют, а тихо, насколько это возможно, сидят на уже взятых территориях. Но сам факт – абсолютно другая история. И фамилии нынешних политических деятелей, их команды – все отличаются. В общем, большая часть семьи сейчас сильно занята, активно вникая в сложный предмет юриспруденции – дабы поставить его себе на службу. И это очень сильно удивляет. Маги идут в обычный мир. А еще, между делом, проскакивают среди моих знакомых предположения о подготовке к новой войне в Афганистане, но уже силами магов против простецов. «Да», — ответил я, — «хватит с меня пока крови». «Крови?» — Елена вопросительно приподняла бровь. «Афган», — пожал плечами я, примерно осознавая цепочку рассуждений нашей верхушки. «И давно ты знаешь?» Посерьезнела женщина, кто еще в курсе. Да вся Русь, улыбнулся я, совет капитанов, проводящийся стабильно два раза в неделю, как бы наталкивает на мысли о войне, а вероятный противник, которого реально смять за пару дней, у нас только один. Фу-ух, громко, едва не со свистом, выдохнула капитан, похоже, что мне пора взять небольшой перерыв. Ладно, давай сюда, она протянула руку, в которую я с облегчением отдал листочек. Учитель быстро его подмахнула и отдала назад. Все, свободен. В конце декабря, чтоб был тут, буду проверять, насколько продвинулся. Ясно? Подозрительно сощурилась она. Так точно. Я аж вытянулся по стойке смирно. Все, вали отсюда. Она махнула рукой и вернулась к бумагам. Я же, в свою очередь, не будь дурак, быстро вышел из кабинета и со спокойной душой пошел, едва не в припрыжку, в местную администрацию. Мужчина за стойкой спокойно принял подписанное прошение, сам в нем расписался, поставил печать, попросил мою росписи. Свобода. Счастливо улыбнулся я. Выходил я из цитадели довольный, как слон. Если в Индии я всего лишь ушел с должности командующего корпусом, то сейчас, я стал свободен. Временно, конечно, зато абсолютно. Все, нет надо мной больше начальников, нет больше приказов, нет ничего. Теперь только свои планы и действия. МММ, как любит говорить мой дядя. Морда просит кирпича. Послышался знакомый голос сбоку. Ну что, теперь все. Алина. После трехнедельного расставания, за которое она успела сдать сразу на 4 мастерские степени, мы наконец возобновили наше общение. После экзаменов мастер алхимии, ритуалистики, магии крови и воды, серьезно взялась за свое уже довольно давнее мне обещание. Ведь мы серьезно, пусть и недолго, планировали вместе пожить в Британии. Магической, разумеется. Да, улыбнулся я, рад тебя видеть, милая. Девушка была тут же сгробастана в объятия. Ну все, хватит. Через полминуты начала она и тут же ловко вывернулась из моих рук. Значит, слушай, уже со вчерашнего дня я первый помощник посла Руси в магической Британии. Чудесно, но договорить мне не дали. На этом хорошие новости заканчиваются и начинается что-то из разряда идиотизма. Грустно вздохнула она. Слушаю. Понимаешь, нам с тобой отказали во въезде на территорию маг Британии. Это как? Удивился я. Ну ладно, себя я понять еще могу. Но ты-то в посольстве работаешь. В официальном, признанном посольстве. Угу, сложила руки на груди она. Вот только сами лимонники, похоже, об этом забыли. Наши с тобой мастерские степени есть в официальных списках МКМ. А так как в Британии свои мастеров раз-два и обчелся, их очень привлекли наши личности, ведь мы подали официальную заявку на долговременное пребывание в их границах. А мы такое подали, неподдельно удивился я. Сереж, на меня посмотрели, как на идиота, ты на меня доверенность оформил. Когда? Встал новый вопрос. Ты дурак? Взгляд сменился на утвердительный. Можешь не отвечать. 2,5 недели назад ты это сделал, когда я тебя об этом попросила. А, вспомнил этот момент я, точно. Просто тогда думала о другом, аж прикрыл глаза я, вспоминая продолжение того вечера, точнее неторопливое его превращение в утро. Знаю я, о чем ты думал, фыркнула красавица, отведя взгляд и слегка покраснев. Да уж, наверстывали мы упущенное довольно активно. Так вот, Англия, официально, мы с тобой не можем туда въехать, так как являемся мастерами полностью запрещенных на Альбионе ветвей искусства. Зато можем просто прийти, предложил я, меня там все равно никто остановить не сможет. Попасть в страну через простецов. Мы купили домик в Лондоне, так что виза не нужна, можем жить там сколько угодно. А если будем законно находиться на территории Великобритании, то и маги нам официально ничего не смогут сделать, спокойно объяснила она. Но если что, то всегда можно сделать по-твоему, под конец улыбнулась она. Так, произнес я, хорошо, черт с ними, с запретами на магию, это уже отдельный разговор. Какой еще дом? Когда? Где? Дом хороший, сама себе покивала девушка. Улица Билсейс Парк, всего 3,5 миллиона. Рублей? Спросил я. Евро? Пожала плечами она. Какие еще рубли? Сейчас, елы-палы, точно, у меня же рублей-то нет. Перед развалом дед перевел все семейные пожитки в разнообразные валюты, чтобы сохранить бумажки. Так что этот опасный момент мы преодолели без потерь, значительных. Так, когда мы купили дом, вернулся к интересующей теме я. Вчера Алина отвела взгляд. Тебе все равно это не интересно, и ты сам сказал, что я могу распоряжаться финансами, как захочу. Ладно, пожал плечами я, внутренне вздыхая. Так-то, верно, да и занят я был сильно, но могли бы и вместе выбрать. Извини, с какой-то непонятной интонацией произнесла гордая аристократка из могущественной династии, начав активно строить мне глазки и делать ну прямо-таки максимально милый и виноватый вид. Да нет, все нормально, забудь, я махнул рукой, все равно нужно куда-то тратить эти деньги. И так хреново гора скопилась, а покупать ничего не нужно. Ну, ты всегда можешь вложиться в какой-нибудь бизнес. Мы потихоньку пошли по площади. Погода прекрасная, солнышко светит, людей пока, в 9 утра, не так уж и много. Туристов так вообще нет, рановато для них.